Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преподобный Серафим Саровский, посланный Богом в последние наши дни, накануне великих испытаний Церкви и второе обретение мощей, которого совсем недавно было, в 91 году, говорит нам прежде всего о красоте и величии человека во времена, когда, как мы часто говорим, вопрос уже не стоит о том, существует ли Бог, а существует ли человек. Он показывает красоту человека. Когда мы читаем о его беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым на русской зимней поляне, во время которой лицо преподобного преобразилось и стало ярче солнца, как у Спасителя на горе Преображения. И эту же красоту он передает своему собеседнику, когда он его спрашивает, что вы чувствуете, тот отвечает, необыкновенный мир, тишину, необыкновенно хорошо мне, так что выразить никакими словами невозможно. И преподобный Серафим говорит ему, это тот мир, который Господь послал дать всем ищущим его. Мир, всякий ум превосходящий, в котором жизнь будущего века. «И что же еще чувствуете?» – спрашивает он его. «Радость», – говорит он, – «радость, которую невозможно ни с чем сравнить». И преподобный Серафим напоминает ему слова Спасителя о том, что Господь дает радость, которую мир не может дать так, как Он дает. Не так, как мир дает радость человеку, а так, как Господь дает. И открывается как радость Господь, и жизнь как радость, и каждый человек, приходящий к преподобному Серафиму, радость. «Радость моя, — говорит он, — Христос воскрес». Человек – это не животное, как сегодня хотят убедить людей. Не скот, как говорит Псалом, который в чести сы и не уразуме, уподобися скотом несмысленным и приложися им. Но человек богоподобен, и он в наши дни раскрывает это сияние человека и всех нас зовет к этому. И мы, приходящие в церковь, ничего другого не ищем, кроме как того, что заповедал нам преподобный Серафим. Благодати Духа Святого. В этом заключается единственный смысл жизни человеческой, говорит преподобный, а все остальное бессмыслица, все остальное напрасно, все остальное есть сейчас, а завтра его нет. А это и сейчас есть, и вовеки пребывает, и умножается бесконечно, в непостижимой, бесконечной полноте радости от Бога данной. Как нам найти эту благодать Духа Святого? Как нам не лишиться этой радости? Как обрести свое человеческое достоинство среди сегодняшнего распада? Когда мы очень этого хотим, когда мы очень молимся Господу о том, чтобы Он помиловал нас, чтобы снизошел к нашей скудости, нищете, чтобы дал нам узнать, в чем, в конце концов, заключается наша жизнь, если глубока наша молитва. Господь, говорит преподобный Макарий Великий, порою снисходит к такой душе и открывает ей тайну жизни вечной, дает ей узнать эту благодать. Но если человек после этого жизнь свою не изменит, не будет ее изменять изо всех сил в соответствии с тем светом, который ему открылся, то он останется таким же, каким он был. И в суд и во осуждение будет ему этот дар. Потому что он уже сейчас в земной жизни судим тем светом, который сейчас ему на земле дан. Прежде страшного суда, когда откроется этот свет в полноте, мы судим и тем даром, который мы уже получили здесь на земле. Преподобный Макарий Великий говорит, я знал немало людей, которые были чрезвычайно облагодатствованы Богом, Его благодатью, а потом пали самым жалким образом. Преподобный Силуан Афонский говорит, что действительно есть немало людей, которым было дано узнать, что Христос воскрес, что есть эта жизнь совершенная, божественное, для которой создан человек, но очень немногие сумели сохранить то, что им было дано Богом. Как этому пробиться и как это сохранить? Как сделать, чтобы это действительно стало нашим вечным достоянием, чтобы мы не лишились его? Есть ли какая-то уверенность в том, что это произойдет с нами? Или даже употребить такое слово, есть ли гарантия в том, что мы крещенные во имя Отца и Сына и Святаго Духа, запечатленные этой божественной жизнью, узнавшие, что такое эта жизнь, не лишимся ее вечности. Евангелие, которое мы слышим на молебне преподобного Серафима, объясняет в полноте эту тайну. И преподобный Серафим Саровский в своей беседе о цели христианской жизни также говорит об этом немного другими словами. Он говорит, что человек должен жить подобно купцу, который хочет приобрести богатство, и поэтому все усилия прилагает для того, чтобы иметь успех. Все усилия употребляет для этого. Так мы должны все заповеди Божии, молитвы, таинство, все, что дано нам Господом, воспринимать как то, через что мы можем приобрести благодать Духа Святого. Но всякое добро, говорит преподобный Серафим, не ради Христа деланное, не имеет цены, оно ничего не значит. Неужели это так? Конечно же, имеет цену и добро, которое не ради Христа деланное, когда человек не знает Христа, когда еще стремится ко Христу. Своим естеством, своим инстинктом человека, существа, созданного по образу Божию, имеющего в естестве своем только добро. Но только ради Христа делаемое добро имеет значение. Это значит то добро, которое достигает самого главного качества, которое есть во Христе и которое должно быть в каждом человеке – смирение. «Никто не знает Отца, только Сын». Ему же аще волит Сын открытий. Кому же хочет открыть Христос о том, что есть Отец Небесный? Он всем хочет людям открыть. «Придите ко мне все», — говорит. А дальше что добавляет? «Труждающиеся и обремененные». Те, которые еще не достигли смирения, но которые трудами и скорбями, борьбою с грехом, поражениями своими начинают приближаться уже к пониманию того, насколько недостаточно их собственных сил к постижению тайны смирения приближаться. «Возьмите иго мое на себя, иго креста, иго скорбей, иго стояния за правду Божию, даже до смерти, потому что это иго благо. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, говорит Христос, и тогда вы обрящете покой душам вашим, вечный покой божественный. Вы будете с Богом, вам будет все принадлежать. О тайне смирения, говорит преподобный Серафим, и вся жизнь его свидетельствует о том, как он учился этой единственной тайне через все, что с ним происходило, через все скорби. Почему он совершил такой необычный подвиг, когда был избит разбойниками в своей пустыньке и молил о том, чтобы не было им никакого наказания, чтобы они были отпущены? Потому что он, человек праведный и угодный Богу, почитал себя достойным всякого наведения бесовского и человеческого, выражаясь словами святителя Игнатия Брянчанинова, его современника. И он 1000 дней и ночей молился молитвою мытаря: «Боже, милостив, буди мне грешному». Он был исполнен такого смирения глубокого, что его ходатайство за этих людей достигло неба, обрело силу действенную, и эти люди покаялись и уверовали во Христа. И все его скорби от юности, все его труды связаны именно с этой тайной, на учение заповеди о смирении. И все его усилия не допустить греха в своей жизни связаны, в конце концов, именно с этой заповедью о смирении. Господь учит нас своей жизнью, преподобный Серафим, очень милостив, Он любит всякого человека, любовью совершенную. И Он знает нужду каждого человека и всех людей вместе взятых. И Он всемогущ. И Он в любое мгновение, прежде чем мы Его попросим, мог бы исполнить все, о чем мы хотим Его попросить. Но если у нас не будет смирения, Он нам не даст ничего. Он не избавит нас от скорби. Он будет жалеть нас. Но Он будет видеть, любя нас, что это избавление от скорби принесет нам вред. Душе это будет не полезно, это будет вредно для нашей души. Мы не научимся смирению, мы не приблизимся к Нему. И поэтому Господь не дает нам избавления от этих бед и скорбей, которые мы переживаем. Представьте себе, у каждого из нас есть самые разные скорби. И речь идет не только о внешних наших скорбях, а о нашем противостоянии греху. Может быть, кто-то искренне и серьезно борется со страстями, которые его искушают. И Господь не даст избавления этому человеку от той страсти, от которой он хотел всеми силами своей души бы избавиться, пока человек не начнет приближаться к смирению. Потому что то, о чем молится человек, если он не избавится от самой главной страсти, питающей все остальные страсти, не будет иметь никакого значения. Гордость, которая, как говорят святые отцы, причина всех страстей и грехов, и которая присутствует во всяком падении человека, она не дает человеку избавиться от этой страсти, пока человек не смирится. Он не даст Богу совершить чудо избавления его от того, что мучит его. Или если кто-то хочет приобрести какое-то драгоценное качество, научиться чистоте, любви, состраданию к другому человеку, милосердию, кротости, Господь не даст ему этих качеств, пока не будет у человека смирения. А почему не даст? Потому что это не будет прочным в человеке. И самое главное, это не будет полезным для человека. Если человек смирится, то все качества, какие только существуют, драгоценные человеческие, исполнение всех заповедей сразу будет дано ему, если он научится смирению. Прежде чем мы узнали Бога, Он даровал нам все дары наши. «Не вы первые возлюбили меня, — говорит Он, — а я возлюбил вас». Во святом крещении мы помазаны Духом Святым, и мы имеем эту жизнь божественную всю от Бога. И Бог единственное, что хочет от нас, чтобы мы были способны ответить душою живою, благодарную, изумленную, смиренную душою на то, что Господь нам дает. Когда нет смирения, человек не способен воспринять эти дары. Он не дает Богу действовать благодати Духа Святого, которая в нем есть. И только по мере того, как наша душа смиряется, Бог освящает и душу, и тело этого человека, и всю его жизнь. Вот это тайна Церкви, которую являет преподобный Серафим. Об этом говорит апостол. «Облекитесь все в смиренном мудрее друг ко другу, потому что Бог гордым противится». А смиренным дает благодать. И будем вот этой простою, как Бог, тайной просвещаться, помнить всегда, в особенности поступая в дни просвещения нашего, крещения Господня и нашего обновления, нашего крещения, о том, что когда есть у нас смирение, то что бы нам ни посылал Господь, все мы будем воспринимать как благословение Божие. А когда нет у нас смирения, никаких дарований мы не получим. А если получим, то не сможем удержать никогда их. Но будем помнить также смиренно, что смирение дается через исполнение всей правды Божией, поскольку оно заключает в себе полноту правды Божией. Через усилие жить по правде, по совести, по чистоте ума и сердца, души и тела, с памятью о том, что главное качество – это смирение, обретая которое, мы обретаем самого Христа, становимся едиными Богом, а не имея которого все наши самые великие духовные достижения действуют против нас. Аминь.